Эпилог. «Волосы нормально лежат?» — спрашиваю, поправляя рукой густые светлые пряди. «Да-да, все отлично». Фотограф показывает жест «Окей» и начинает весело прыгать по студии, привлекая внимание детей. «А теперь смотрим сюда, а? Крошки, улыбнитесь мне!» Дети поворачиваются к камере и послушно улыбаются, позируя. Мои маленькие звездочки так увлеклись фотосессией, что теперь с удовольствием выполняют все просьбы девушки. «Марина, обнимите мужа вот этой рукой. Вот так». Фотограф показывает нужную позу. Я повторяю за ней, протягиваю руку и замечаю, как на пальце блестит обручальное кольцо. Палец пустовал совсем недолго, но зато привыкла я к нему быстро. «Так?» — уточняю. «Да, именно так. Отлично. Сегодня мы исполняем небольшое желание моего будущего мужа — семейную фотосессию. На детях те самые костюмы, которые я недавно шила для них. Правда, пришлось срочно шить что-то и для нас с Савой. С этим мне помогали мои помощницы. Теперь мы выглядим как британская семья 20-х годов и сохраняем эти моменты на фотографиях». «Все, закончили», — объявляет фотограф, просматривая кадры на камере. «Через неделю пришлю готовые снимки». «Будем ждать», — коротко отвечает Сава, держа детей за руки. «Теперь домой?» «Да», — тяну и чуть не зеваю. «Для того, чтобы собраться, нам потребовалось 3 часа и встать пораньше, а все дело заняло 1 час. Только мне так лень переодеваться. Может, так и поедем?» «Без проблем», — поддерживает мою идею Сава. Мы прощаемся с фотографом и, весело обсуждая прошедшую съемку, направляемся к машине. «Тебе понравилось?» — спрашиваю я мужчину, когда мы уже садимся в салон автомобиля. Во время процесса ему приходилось трогать несколько предметов, и он даже еще не помыл после этого руки. «Прикольно», — отвечает он, используя мое любимое словечко. «Я бы еще раз попробовал». «О, у меня есть одна несбыточная мечта», — смеюсь я, представляя Саву в костюме перчатки, детей в бутылочках-антисептиках, а себя микробом. Зеленым, противным, с маленькими отростками. От этой мысли я начинаю громко хохотать, держась за живот. «Нет, такое точно снимать нельзя». «Мать, чё смешного?» Возмущенно спрашивает сын заднего сиденья, недовольный, что смеются без него. «Да так, ничего». Улыбаюсь и пристегиваюсь. «Просто придумала новую идею для фотосессии. Только костюмы в следующий раз лучше заказать. Я устала шить все сама». «Согласен», — кивает Сава. «Лучше вечерами ты будешь проводить время с нами, а не за швейной машинкой. Мы уже начинаем ревновать». «К швейной машинке меня еще никто не ревновал. Значит, я буду первым». Дети тут же подхватывают разговор и начинают безумолку болтать на заднем сиденье. По пути домой Саве неожиданно звонят. Он коротко разговаривает и вдруг резко сворачивает на другую дорогу. «Куда это мы?» — удивляюсь я. «Мне бы уже этот макияж смыть». «Нужно заехать к одному знакомому. Это тот человек, который выкупает компанию Романова. Я забыл передать ему один документ, думал, встретимся позже, но он уже ждет». «Ради такого дела можно и домой позже приехать». «Спокойно, соглашаюсь. Хотя уже потеряла запал что-то делать с компанией Антона. Пусть живет себе». Но Нестеров уже решил лишить его того, за что Романов боролся. «А ничего, что мы в таком виде?» «Да плевать», — усмехается Сава, и я успокаиваюсь. Через полчаса мы останавливаемся возле известного ресторана. Нас уже ждет мужчина. Он крупный, высокий, похожий на шкаф. На его фоне мой жених выглядит совсем худеньким. Кстати, о женихе. С момента его предложения прошла уже целая неделя. Нужно наконец-то решить, когда мы сыграем свадьбу. Не обязательно устраивать пышное торжество, но белое платье и красивые наряды для детей обязательны. Мы ждем мужчину в машине, но дети начинают капризничать. «Пить хочу», — жалуется дочь. «Да, сок хочется», — подхватывает сын, хмурясь и ерзая на сиденье. «Ну, пойдемте», — вздыхаю я и только сейчас вспоминаю, в каких мы нарядах. Быстро снимаю с головы яркую ленту, еще не поймут. Меховую накидку, благо, убрала давно в багажник, а детей оставляю нарядными. Сыну очень идет маленький козырек, а дочке — жемчужные бусы. Выходим из машины. Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти ближайший магазин. Но первым делом замечаю высокого мужчину и сразу здороваюсь. «Здравствуйте». Дети мгновенно прячутся за моей спиной. Они испуганно смотрят на огромного незнакомца с густой щетиной. Таких здоровяков им еще видеть не приходилось. А это моя будущая жена и дети. Неожиданно говорит Нестеров, указывая на нас. Суровый мужчина вдруг кладет бумаги под мышку и приседает на корточки. На его лице появляется добрая, почти детская улыбка. «Сын и дочка? Вот это счастье привалило!» — говорит он, внимательно разглядывая малышей. «Идите, поздоровайтесь», — мягко говорю детям. Они робко выходят из-за моей спины и протягивают незнакомцу свои маленькие ладошки. Мужчина осторожно пожимает их своими большими пальцами. «Какие красивые!» — произносит он с восхищением, завидев их наряды. Я удивленно улыбаюсь. Образ сурового, строгого мужчины совсем не вяжется с этим добродушным человеком. «Мы только с фотосессии», — поясняю я. Замечаю, как мужчина внимательно смотрит на моего сына. «А как тебя зовут?» — спрашивает он. «Итя. А это Ика, моя сестра», — серьезно отвечает малыш. «Витя и Вика. Очень мило», — кивает мужчина и снова внимательно смотрит на сына. В его глазах мелькает грусть. Он осторожно гладит Витю по голове. «На Павлика похож. Только Павлик постарше». «Паик?» — удивленно переспрашивает сын. «Я не Паик». «Да, это сын моей жены», — поясняет мужчина. Теперь понятно, почему он так смотрит на Витю. Он просто соскучился по своему мальчику. Это очень мило. «Сын сыны? Кто это?» — не понимает дочка. «Этот дядя — папа Павлика. Как Сава для вас?» — объясняю я как можно проще. Вот же любознательные. «А-а-а!» — протягивает Витя и тут же крепко обнимает Нестерова за ногу. На лице сына появляется счастливая улыбка. «Папа!» «Не совсем», — поправляет его Май, резко выпрямляясь. Голос его снова становится грубым. «Но суть та же». «Было приятно познакомиться. Вежливо киваю и беру детей за руки. Мы пока сходим в магазин, а вы решайте свои дела». Нестеров остается разговаривать с Маем, а мы направляемся в ближайший магазин. Покупаем воду и возвращаемся обратно. На улице уже никого нет. Нестеров сидит в машине и тщательно протирает руки влажными салфетками. С этой привычкой мы пока не справились. Он уже может ходить по городу без перчаток и даже что-то потрогать, но после этого обязательно моет или протирает руки. Для нас и это уже маленькая победа. Дома ему проще. Там главное, чтобы дети были счастливы. Но ничего, мы уже добились успеха. Через час мы наконец-то подъезжаем к дому. Машина останавливается возле аккуратного забора. Зеленью бы его увить, чтобы поуютнее было. Но мне пока страшно командовать в доме Савы. Вот как только замуж за него выйду, внесу свою лепту в оформление. Дети тут же выскакивают из машины и бегут к дому, громко смеясь и переговариваясь. Им не терпится проверить аквариум с рыбками, которых Сава купил совсем недавно. Мы живем здесь уже какое-то время. После того, как Сава сделал мне предложение, мы окончательно переехали к нему. Теперь это наш общий дом. Останавливаюсь у порога дома и аккуратно хватаю возлюбленного за запястье. «Подожди», — тихо прошу я. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Он удивленно поднимает бровь, поворачивается ко мне и берет мои ладони в свои. Я невольно любуюсь его сильными, теплыми руками и наслаждаюсь холодными касаниями. «Решила дождаться, пока дети оставят нас наедине?» — улыбается он. «Да, то они виснут на тебе, как хотят, а мне достается только ночное время». Возможно, эти слова прозвучат ревниво, но нет. Я рада, что малышня привязывается к мужчине. И от этого так приятно становится, что я в порыве подаюсь вперед, мягко целую его в губы. Ласковая Марина, мне нравится. Продолжай». «Продолжение ему надо. Да сейчас. С детьми только по графику». «Нам надо поговорить». Спускаю его с небес на землю. «Когда будет роспись? Мне важно это знать». «Как твоя душа пожелает?» «Желательно расписаться в ближайшие 9 месяцев, чтобы малыш родился уже с твоей фамилией». Осторожно говорю, внимательно наблюдая за его реакцией. «Отлично, так и сделаем», — спокойно отвечает он, не сразу понимая смысл моих слов. Он наклоняется и нежно целует меня в губы. «Любой твой каприз за мои деньги». Я тихонько смеюсь, понимая, что он еще не осознал главного. Может, стоит намекнуть еще раз? Внезапно его лицо меняется. Он замирает, внимательно смотрит на меня и, наконец, осознает услышанное. «Погоди, что ты только что сказала?» — переспрашивает он, наклоняя голову на бок. Я беру его руки и осторожно прижимаю к своему животу. «Надеюсь, Ты не передумаешь жениться на мне, когда узнаешь, что у нас скоро будет еще один малыш? Об этом я узнала сегодня утром. Я слишком нетерпелива, чтобы искать моменты и молчать. На удивление, я не перепугана этой новостью, а наоборот, предвкушаю скорое прибавление. Хорошо, что Нестеров не спрашивает, как это произошло, потому что уличил бы меня во лжи. После нашего первого раза я сказала, что была на противозачаточных, но это не так. Я думала, что выпью таблетку экстренной контрацепции, но так замоталась, что не сделала этого. Думала, пронесет. А нет. «Ты серьезно?» — радостно восклицает он, осторожно поглаживая мой пока еще плоский живот. В глазах неверие, на лице улыбка, как у дурака. Вечно сдержанный Савва сейчас выглядит, как ребенок. «Решено. Свадьба через неделю. Покупай платье». Он вдруг хватает меня за талию, легко приподнимает над землей и кружит по саду. Я смеюсь, крепко обнимая его за шею, чувствуя себя принцессой из мультфильма. Затем он осторожно ставит меня на землю, прижимает к себе и страстно целует в губы. «Ты даже не представляешь, как я счастлив», — шепчет он, глядя мне в глаза. «И я тоже», — отвечаю с придыханием. «Готова забыться здесь с ним прямо в саду, но понимаю, что дома нас ждут дети». «Я люблю тебя», — вдруг неожиданно говорит Нестеров. То, чего я не слышала все эти дни. Расплываюсь в улыбке, по уши влюбленная в этого человека. И прежде чем вновь прикоснуться к его губам, шепчу искренне: «И я тебя люблю». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2026 году. Читали Александра Нижегородова и Валерий Толков.